я могу понять очень довольствие. Алло. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Ирина Александровна. Дальше. Меня зовут Тимофеева Ирина Александровна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 13 500 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату? У меня нет задолженности в вашем банке. Мне об этом прислали письмо от вашего банка. Можете объяснить поподробнее? Куда ж подробнее? Дело в том, что, Ирина Александровна, в прошлом расчетном периоде вы должны были оплатить минимальный платеж 6800 рублей. У меня есть письмо о том, что на 20 мая никакой задолженности в банке Тинькофф у меня нет. Заверенное подписью и печатью ваших сотрудников. Поэтому не рассказывайте мне сказки. Задолженности у меня нет. Я все еще жду от вас ответа на свои письма. Вы там что, умерли? У меня просто здесь другая информация, вы понимаете? Так вы разберитесь в своем банке. Я, что ли, буду за вас это делать? Официальное письмо пришло Почтой России с уведомлением. От 26 мая оно поступило на почту ко мне. 28 мая мне пришло извещение. Я его получила. Угу. В письме черным по белому написано. Задолженности по платежам по карте такой-то на 20 мая не существует. Вы же меня пытаетесь уверить, что она есть. Дело в том, что да, я вижу платежный документ, в котором я... Две минуты просто выслушайте. В прошлом расчетном периоде вы должны были оплатить минимальный платеж 6800 рублей до 21 мая. Вы не вносили эти денежные средства, и 27 мая была сформирована новая выписка. К предыдущему платежу добавился новый платеж. В итоге вот минимальный платеж составляет 13500 рублей. Как только обратитесь в суд и докажете, что у меня есть задолженность, я вам ее оплачу. Не тратите свое время, передавайте по переуступке мой договор, потому что вы от меня ничего не получите. Я считаю, что все ваши начисления незаконны. Вы не ответили ни на одно мое письмо должным образом. Вместо расширенной выписки от начала карты прислали зачем-то выписку от 20 февраля, которая мне не очень-то интересна. И все вопросы по договору, которого у меня нет на руках, мы будем с вами обсуждать в суде. В лучшем случае. Я вас услышала, я поняла. Но дело в том, что передача дела в суд тоже не уменьшит суммы долга. Ничего скорее страшного. Всего, увеличит ее. Я думаю, что уменьшит. И вы меня не переубедите в этом. Все ваши незаконные начисления я в суде опротестую своими ходатайствами. Подавайте судебный приказ, который я отменю. Передавайте дело коллекторам, которые немножко позвонят мне и перестанут. И в конечном итоге решение проблемы может быть только в суде. Никак иначе вы деньги от меня не получите. Это нормальное решение гражданского, скажем так, конфликта по договору. А то, что ваши сотрудники нарушают законодательство, гражданский кодекс в частности, по этому поводу я напишу жалобы в Роспотребнадзор и, соответственно, в инспекции, которая вас контролирует. И буду очень... ходатайствовать о том, чтобы оштрафовали ваших сотрудников, которые звонят 8 раз в неделю, не зная, что по законодательству положено только 2, которые пытаются ввести меня в заблуждение. Все телефонные разговоры и, соответственно, звонки я предоставлю вместе с жалобами. Понятно. Я вас услышала. Лучше бы поняли. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Ложите трубочку, я не буду первая ложить. Будете висеть на линии, пока вам не надоест. Понятно. Ирина Александровна, вот я вас услышала. Тем не менее, условия кредитного договора обязывают вас... Да, я нарушаю условия кредитного договора. Все эти вопросы мы можем решить только в суде. Я законы не нарушаю. Я нарушаю условия договора, которого не видела в глаза. Все ваши предложения по оплате для меня неприемлемы в устном формате. Если у вас есть какое-то предложение по выгодное для меня по платежам, пришлите мне его в письменном виде. Вы понимаете, что заявление анкеты – это одна из составляющих вашего договора? А я хочу видеть договор. Разве это незаконное требование заемщика? Разве я не имею на это права? Подписав заявление анкеты, разве я не имею права увидеть договор, в котором прописаны условия его расторжения, процентная ставка и все остальное? Мне кажется, что я имею право видеть этот договор. Это первое. Второе. Я вам отправила требование на предоставление кредитных каникул. Вы обязаны были мне в течение 10 дней ответить отказом или тем, что они согласованы. Не ответили? Сроки нарушили уже месяц как. Это тоже нарушение законодательства. Вы не имеете права игнорировать требования заемщиков. Причем все письма вам были отправлены еще до появления задолженности, а ваш сотрудник вчера, в воскресенье, пыталась меня убедить в том, что пока я не оплачу задолженность, никакие ответы мне не будут предоставлены, якобы это написано в законе. К сожалению, она вводит меня в заблуждение, что также является нарушением законодательства. Дело в том, что в постановлении правительства номер 435 от 03.04.2020 года... Все то же самое в письменном виде. В устном формате я не понимаю ваших слов. Вы врете на каждом шагу, ваши сотрудники банка. Почему я должна вам верить? Вы звоните с мобильных телефонов, пользуетесь IP-телефонией. Вы даже не сможете, я уверена, назвать последние 4 цифры с номера, с которого совершаете звонок. Хотя по закону обязаны мне назвать номер, с которого звоните. В соответствии со статьей 7 Федерального закона номер 230 банку разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключения данный договора. Данный номер зарегистрирован на сайте Тинькофф. Я могу где-то проверить, что этот номер зарегистрирован, и вы имеете право обрабатывать мои персональные данные. Банк использует автоматическое и национальное. Банк использует в данном случае незаконную IP-телефонию. На данный момент я вам действительно не могу сказать последние 4 цифры, так как банк использует автоматическое и многоканальное соединение. Все номера должны быть зарегистрированы на банк Тинькофф. У вас, к сожалению, это тоже нарушение, которое вы делаете с каждым заемщиком. Мы четко соблюдаем требования закона. Вы четко не соблюдаете ни одно из требований законодательства. Вы нарушаете их каждый божий день. Напоминаю вам еще, что согласно условиям кредитного договора банк... Да, я нарушаю условия кредитного договора. У нас с вами возник спор. И мы с вами можем разрешить этот спор только в суде. В устном формате по телефону такие вопросы не решаются. По законодательству Российской Федерации все спорные вопросы по договорам должны быть разрешены в судебном процессе, где будет понятно, кто прав, кто виноват. Будет выявлена сумма, которую я вам обязана выплатить. Она будет зафиксирована. Будут работать судебные приставы. И, соответственно, только в этом формате я готова вам оплатить. Если бы ваши сотрудники, когда я к вам обратилась в первый раз, не хамили бы мне по телефону и не пытались бы, не учитывая мое финансовое положение, как-то уничижить мое человеческое достоинство, возможно, все пошло бы по-другому. Но сейчас я приняла безвозвратное для вас решение, что все вопросы с банком Тинькофф я буду решать только через суд. Вы не получите от меня ни копейки, пока не докажете мою задолженность в суде. Так же, как и коллекторы, которым вы передадите по переуступке по 1005 статье или по 382 в том числе. В любом случае, конфликт будет решен в суде, с вами или с коллекторами, неважно. И я думаю, что поскольку вы так активно отказываетесь прислать мне договор, значит, в нем есть пункты, которые нарушают законодательство Российской Федерации, за счет чего можно будет признать договор ничтожным. И окажется, что я вам ничего не должна. А то, что вы мне звоните и пытаетесь на меня психологически воздействовать, это у вас не выйдет. Я морально устойчивый человек. Я готова разговаривать с вами 1000 раз в день. Но на каждый лишний звонок я буду писать просто-напросто жалобу на ваш банк, на некорректные действия сотрудников, записывать телефонные звонки и восстанавливать справедливость не только свою, но и в целом других заемщиков, которые не знают о своих правах. Я вас поняла, услышала. Отлично. Что-то еще есть, что мне сказать по этому поводу? Банк. Вот, выслушайте, Ирина Александровна, еще минутку. Слушаю. Учитывая вашу ситуацию, банк готов согласовать для вас индивидуальный график платежей в этом расчетном периоде. Письменно в виде пришлите, я рассмотрю. В устном формате не верю ни единому вашему слову. Ваши сотрудники обманули меня неоднократно с начала работы моей с вами и возникновения задолженности. Я еще ранее пыталась даже компанию открыть и расчетный счет в вашем банке. Слава богу, что это не получилось в период изоляции. И моя компания не будет расчетный счет ее находиться в банке Тинькофф, поскольку я уже для себя поняла, что с таким банком не только как заемщик, но и как юрлицо нельзя иметь дело. И поверьте мне, я буду во всех известных мне ресурсах писать и говорить о том, насколько непорядочно вы себя ведете. Ведь ничего нет сложного, если вы готовы предложить мне льготные условия, прислать это хотя бы на электронную почту. Вы же отказываетесь это делать. А верить на слово человеку, который звонит с мобильного телефона, я отказываюсь. Вот Ирина Александровна, дело в том, что вам придет смс-уведомление. Мне не нужно смс-уведомление. Мне необходимо официальное письмо от банка. Можно даже на почту, не обязательно почтой России, где будет стоять подпись и печать, что банк согласовал такой-то график платежей с такими-то условиями. Только в этом случае я готова буду это рассмотреть. Угу. Если такого не будет, значит, нам нечего с вами обсуждать. Ирина Александровна, еще хотела сказать, вот вы же понимаете, что негативные отзывы о банке можно услышать о любом банке, не только о нашем. Ничего страшного, я ваши отзывы сейчас проверяю на себе. Как только человек попадает в сложное финансовое положение, ваши сотрудники, которые звонят, имеют наглость унижать человека, независимо, даже не понимая, кто на обратном конце провода. Говорить какие-то некорректные вещи по поводу родителей, детей, родственников, по поводу того, что нужно пойти милостыню собирать на улице, быстренько распродать все свое имущество, что-то еще. Какое вы имеете право давать мне такие советы? У нас с вами конфликт, можно было его решить мирным путем, не хамить, не грубить. Тем более ситуация, сами понимаете, это не просто так, да, что я взяла и перестала платить, потому что там я работу потеряла. Нет, это не просто я работу потеряла. Вся страна теряет в экономике, закрывается огромное количество компаний. Люди не знают, как будут выживать, и я вам в этом пишу, а вы мне говорите, да, нам насрать на ваше финансовое положение, идите вон в ломбард свои украшения сдайте, идите поработайте курьером. Что еще мне предложат в следующий раз? Мое финансовое положение нормализуется, а вот мое доверие к вашему банку исчезло раз и навсегда. И я уже не основываюсь на негативных выводах каких-то там клиентов. Я вам говорю о себе, как о человеке, который в ситуации, когда не только я, вся страна попала в затрудненное положение, ваш банк просто наплевал в душу и сказал, что это ваши проблемы. Хотя президент Российской Федерации предоставил кучу вариантов, как решить вопросы. Я отправила вам документ о том, что у меня отсутствует доход. Я отправила вам требования о том, что мне необходимы кредитные каникулы, понимая, что я не смогу финансово потянуть оплаты. Но вы же все это игнорируете. Сбербанк России, самый крупный государственный банк все это принимает, а вы какой-то там интернет-банк Тинькофф считаете, что для вас это пустые слова? Поверьте мне, несмотря на то, что в указе, который издал президент наш по кредитным каникулам, есть определенные ограничения по суммам, но любые банки, понимая, что если сейчас клиенту не пойти навстречу, он просто пойдет в попятную и забьет на ваши платежи, предоставляет кредитные каникулы, несмотря на то, что сумма больше, там, как вы говорите, до 100 тысяч по карте, по факту карту я брала на 20 тысяч. И берется первоначальная сумма для кредитных каникул, а не ту, которую вы там увеличивали платежами. Я юридически правильный человек и прекрасно все это понимаю. И как только вы мне пришлете официальный отказ от кредитных каникул, а вы мне его пришлете, поверьте, я добьюсь этого, я на вас подам в суд за незаконные действия вашего банка. Я еще и форс-мажор придумаю для того, чтобы вообще закрыть эту задолженность. Вы не получите с меня ни копейки, раз ведете себя хамским образом и имеете наглость хамить заемщикам, требовать то, чего нет, а сами в ответ нарушаете все статьи закона 230-го, который обязывает вас, регулирует вашу работу с проблемной задолженностью. И когда ваш сотрудник, звоня мне 8 раз за неделю, говорит, мы имеем на это право, я понимаю, что я разговариваю с тупым абсолютно человеком, которого доказывать нечего. Но дело в том, что банк действует в соответствии со статьей... Нет, не в соответствии. Вы не можете работать... Подождите. Если в договоре указано большее количество взаимодействий, это указано на время, пока я ваш заемщик. Как только я являюсь для вас человеком, у которого есть задолженность, вы сразу же начинаете работать по 230-му федеральному закону и не имеете права превышать количество взаимодействий. Либо вы должны были прислать мне дополнительное соглашение, как человеку, у которого проблемная задолженность, о том, что вы будете иметь право звонить третьим лицам в случае появления такой задолженности, будете иметь право звонить мне круглосуточно 20 раз в день. Но этого ничего не было сделано банком. А я бы и не подписала такой документ. У меня есть мобильный телефон, у меня есть четкая позиция. Вы будете звонить сюда 2 раза в неделю, ну, будете звонить чаще, бога ради, больше штрафов заплатите. В любом случае, решение нашей с вами проблемы возможно только в суде. Никто, кроме судебных приставов, не вправе что-либо у меня взять из моего имущества, из моих доходов, из моих денежных средств. Никакие коллекторы, никакие банковские представители, которые ко мне могут приехать. И я все это прекрасно понимаю. Вот будет, когда судебное решение вступит в законную силу, только в этом случае я буду оплачивать вам платеж. И никак иначе. До того, пока вы не подадите в суд, я ничего делать не намерена. Благодарите сотрудников, которые звонили мне в те дни, когда было очень тяжело. Скажите, пожалуйста, Ирина Александровна, может, вы оставляли претензии на этих сотрудников? Не считаю это необходимым. Все свои претензии я отправляю не в банк Тинькофф. Угу. Я не вижу никакого, не имею никакого желания взаимодействовать с банком, что-либо объяснять, рассказывать. Вот вы, наверное, единственный человек за последний месяц, с которым я более-менее нормально разговариваю и о чем-то рассказываю. В принципе, я имею право сказать, что все ответы на все ваши вопросы есть в моих заявлениях. А это действительно так. А то, что ваш сотрудник не может его прочесть, так это его проблемы. Если оставляются какие-то некорректные отзывы о том, что я не даю информацию, о том, что я отказываюсь от платежей. Да, я отказываюсь совершать платежи до того момента, пока не разрешится, скажем так, у меня есть вопрос по начисленному тарифу, да, и, соответственно, я хочу видеть договор. После получения договора и выписки расширенно я проверю каждую копейку, которая мне была начислена, тогда или сейчас, неважно. Далее в суде вы выставите требования с учетом пеней, просрочек, но вы же понимаете, что все штрафы, которые были начислены в период карантина, они будут сняты. Банк не имеет права начислять пени и штрафы. Об этом есть отдельный указ президента. Даже если сумма не входит в кредитные каникулы. Но тем не менее банки на это плюют, считают себя царями, с которыми надо разговаривать с придыханием и говорить: «О боже, мне позвонили сотрудники банка, я должна сейчас упасть на колени и блеять, как коза». Нет, не будет такого. Ирина Александровна, дело в том, что на основании 330 статьи Гражданского кодекса вам начисляется штраф за неисполнение обязательств. В условиях карантина вы не имеете права на это сделать. Это законная мера, призванная выработать у вас платежную дисциплину. Я еще раз вам говорю, если вы прочтете внимательно указы президента по самоизоляции, то вы поймете, что все суммы, которые вы начислили, они будут незаконными. И любая копейка, которая уменьшит сумму вашу в суде, будет говорить о том, что никакие, скажем так, судебные издержки я платить не буду. Даже если на одну копейку уменьшится сумма долга, который вы мне предъявляете. В любом случае, я хочу расторгнуть все отношения с договором Тинькофф. Я больше не буду пользоваться дебетовой вашей картой. Я не буду пользоваться вашей кредитной картой. Я их обязательно заблокирую для того, чтобы не было возможности каких-либо переводов на эти карты. Что у меня сменились реквизиты. Буду сотрудничать с другим, более адекватным. Ирина Александровна, вы же понимаете тоже, что судебный пристав является просто исполнителем, который должен взыскать с вас задолженность в полном объеме в течение 2 месяцев. Ну и пускай взыскивает. Вы же не имеете таких прав. Судебный пристав имеет. Он придет ко мне домой, оценит имущество, которого нет в наличии. Все имущество, принадлежащее мне, это квартира, которая в ипотеке. Я думаю, что на нее вы претендовать не можете. Техника и мебель, которая находится в квартире, она оформлена все не на меня, поэтому на нее вы претендовать тоже не можете. Останется единственный вариант, это высчитывать из заработной платы моей официальной до 50%. Но опять же, до 50% это максимальная планка. А я уж постараюсь сделать так, чтобы официальный оклад у меня был минимальным. И буду вам платить долго и упорно, если вы вдруг выиграете суд, что маловероятно. Учитывая, какое количество нарушений вы совершили со мной, как только у меня появилась задолженность в вашем банке. Вот на данный момент мы, как ваш кредитор, готовы учесть ваши финансовые возможности и обсудить все-таки конституционные условия оплаты. Можно ничего не предлагать, это абсолютно бесполезная вещь. Все ваши предложения, еще раз вам напомню о том, что я говорила раньше, я готова рассматривать в письменном формате. Присылайте мне на электронную почту с подписью и печатью вашей компании, для того, чтобы я была уверена, что те деньги, которые я буду платить, будут погашать задолженность, а не увеличивать ее. И не покрывать только лишь проценты, которые вы начисляете ежемесячно. Ирина Александровна, я вынуждена все-таки вам сказать, что с учетом возникших финансовых трудностей банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть вашу ситуацию и, возможно, предложить льготные условия оплаты задолженности. Для этого я переключу вас на специалиста, который подробно... Мне неинтересно слушать вашего специалиста, можете меня не переключать, потому что я хочу получить ваше предложение в письменном формате, а все, что говорят ваши специалисты, мне абсолютно по барабану. Я вас услышала. Ирина Александровна, вы понимаете, что отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Отлично, я очень рада. Продолжайте. Всего вам доброго. До свидания. Ложите трубочку.